Мадемуазель де Ламоль была центром небольшого кружка, почти каждый вечер собиравшегося вокруг громадного кресла маркизы. Там находились маркиз де Круазнуа, граф де Кейлюс, викон де Люс и 2-3 молодых офицера, друзья Норбера или его сестры. Все они усаживались на большом голубом диване. Жульен молчаливо занимал место на низеньком соломенном кресле у конца дивана, противоположного тому, где располагалась блестящая Матильда. Этому скромному месту завидовали все молодые люди. Однако Норбер деликатно удерживал на нем молодого секретаря, отца, беседуя с ним и называя его по имени несколько раз за вечер. Мадемуазель де Ламоль спросила его, какова высота горы, на которой построена Бизансонская крепость, выше ли она или ниже горы Монмартр, но Жульен не сумел на это ответить. Часто он от всей души смеялся тому, что говорилось в этом маленьком кружке, но придумать что-нибудь подобное чувствовал себя неспособным. Они говорили как бы на другом языке, который он понимал, но объясняться на нем сам не мог. В этот вечер друзья Матильды встречали особо язвительных всех входивших в большую гостиную. Друзья дома были лучше знакомы и пользовались при этом особым предпочтением. Полное внимание Жульен с интересом вникал в смысл и форму насмешек. «А вот и господин де Кули», — сказала Матильда, — «но на нем нет больше парика. Не хочет ли он получить префектуру за свою гениальность? Он выставляет на показ свою лысую голову, начиненную, по его уверению, высокими мыслями». «Этот человек знает весь свет», — сказал маркиз де Круазнуа. «Он бывает у моего дяди кардинала». «У него особая способность распускать клевету в течение многих лет о каждом из своих друзей, а их у него 2 или 3 сотни. Но он умеет поддерживать дружбу, на это у него талант. Зимой можно его встретить уже в 7 часов утра у подъезда кого-нибудь из приятелей. Временами он ссорится, и тогда по поводу ссоры пишет 7 или 8 писем. Затем наступает примирение, и он шлет столько же посланий с изъявлением дружбы. Но всего более ему удаются искренние излияния чистосердечных чувств человека с открытой душой. К этому маневру он прибегает в то время, когда нуждается в какой-нибудь услуге. Один из старших викариев моего дяди бесподобно рассказывает жизнь господина де Кули после реставрации. Я приведу его к вам. О, я не верю этим рассказам. Это соперничество между мелкими людишками, занимающимися одним делом, — сказал граф де Кейлюс. «Господин де Кули оставил свое имя в истории», — возразил маркиз. «Он участвовал в реставрации вместе с аббатом де Праттом и с господами Талейраном и Поццо ди Борго». «Этот человек ворочил миллионами», — сказал Норбер. «И я не понимаю, как может он приходить сюда и выслушивать насмешки отца, подчас невыносимый». На днях он крикнул во всеуслышание. «Сколько раз вы предавали своих друзей, мой милый де Кули?» «А разве правда, что он их предавал?» — спросила мадемуазель де Ламоль. «Впрочем, кто не предает?» «Как?» — сказал граф де Кейлюс Норберу. «Вы принимаете у себя господина Сен-Клера, этого известного либерала? На кой черт он сюда является? Надо будет к нему подойти и заговорить, заставить его высказаться. Говорят, что он так умен. Как только твоя мать его принимает», — сказал Круазнуа. «Его идеи так сумасбродны, так смелы и так независимы. Смотрите», — сказала мадемуазель де Ламоль, — «как этот независимый человек чуть не до земли кланяется господину де Кули и жмет его руку. Я чуть не подумала, что он поднесет ее сейчас к губам». «Надо полагать, что господин де Кули стоит ближе к властям, чем мы думаем», — возразил господин де Круазнуа. «Сен-Клер приходит сюда в расчете попасть в академию», — сказал Норбер. «Смотрите, Круазнуа, как он кланяется барону Л». «Лучше бы он просто стал на колени», — заметил господин де Люс. «Мой милый Сорель», — сказал Норбер, — «вы умны, и хотя недавно покинули ваши горы, старайтесь никогда не кланяться так, как это делает сей великий поэт, хотя бы даже самому Богу Отцу». А вот и человек с самым светлым умом, барон Батон, — сказала мадемуазель де ля Моль, слегка подражая голосу лакея, только что доложившего о нем. Мне кажется, что даже слуги смеются над ним. Какова фамилия? Барон Батон, — сказал господин де Кейлюс. Что значит имя? — сказал он нам однажды, — заметила Матильда. Представьте себе, что вам докладывают в первый раз о герцоге Бульонском. Просто общество еще не привыкло к моему имени. Жульен покинул свое место у дивана. Не понимая всей прелести легкой и тонкой насмешки, он считал, что смеяться шутки можно только, когда она остроумна. В болтовне этих молодых людей он видел лишь хулу на всех и вся, и это ему не нравилось. Его провинциальная, похожая на английскую, чопорность была готова приписать это зависти, в чем, конечно, он сильно ошибался. «Я видел, — говорил он себе, — три черновика одного письма в 20 строк, которые граф Норбер готовил для своего полковника. Да, он был бы счастлив, если бы за всю жизнь мог сочинить хоть одну страницу, какие пишет господин Сен-Клер». Не привлекая к себе внимания в силу своей незначительности, Жульен переходил от одной группы к другой, он издали следил за бароном Батоном, желая его послушать. Этот человек, известный своим умом, казался озабоченным и оправился, лишь подыскав 3 или 4 остроумные фразы. Жульену показалось, что такого рода ум нуждается в просторе. Барон не умел говорить парадоксов. Чтобы блеснуть, ему нужно было не менее 4 многословных фраз. «Этот человек рассуждает, а не разговаривает», — сказал кто-то позади Жульена. «Он обернулся». И покраснел от удовольствия, услыхав, как назвали имя графа Шальве. Это был самый остроумный человек того времени. Жульен часто находил это имя в мемориале святой Елены и в отрывках истории, продиктованных Наполеоном. Граф Шальве выражался кратко, его остроты были блестящи, правдивы, жизненны и глубокомысленны. Всякая беседа, которую он начинал, тотчас вызывал интерес, он оживлял ее, слушать его было приятно. Впрочем, в политике он был крайне циничен. «Я человек независимый», — говорил он, очевидно насмехаясь, господину, украшенному 3 звездами. «Почему непременно хотят, чтобы я сегодня был того же мнения, что и 6 недель назад? В таком случае мое мнение сделалось бы моим тираном». Окружавшие его 4 солидных молодых людей поморщились. Эти господа не любили шуточного тона. Граф увидел, что зашел слишком далеко. На свое счастье он заметил честного господина Баллана, Тартюфа честности. Граф заговорил с ним. Их окружили, поняв, что бедный Баллан сейчас будет уничтожен. После первых шагов в свете, о которых трудно рассказать, господин Баллан, несмотря на свое ужасное безобразие, прибегнув уловкам морали и ханжества, женился на богатой особе, которая вскоре умерла. И он женился опять на богатой, которая никогда не появлялась в обществе. Смиренно пользовался он рентой в 60 000 ливров и обзавелся льстецами. Граф Шальве говорил обо всем этом ему без пощады. Вскоре около них образовался кружок в 30 человек. Все смеялись, даже и солидные молодые люди, надежда века. «Зачем он появляется в этом доме, где, очевидно, служит посмешищем?» — думал Жульен. Он направился к аббату Пирару, чтобы расспросить его. Между тем господин Баллан откланялся. «Отлично!» — сказал Норбер. «Один из шпионов отца уехал. Остался только хромой на пье». «Не это ли ответ?» — подумал Жульен. «Но в таком случае для чего маркиз принимает у себя господина Баллана?» Строгий аббат Пирар сидел с кислой миной в углу гостиной, прислушиваясь к фамилиям, о которых докладывали лакеи. «Да это настоящий вертеп», — сказал он. «Сюда приходят только люди с сомнительной репутацией».